Началась почти оргия. Пир на весь мир. Грушенька закричала первой, чтоб ей дали вина. Пить хочу, совсем пьяная хочу напиться, чтобы как прежде. Помнишь, Митя, помнишь, как мы здесь тогда спознавались? Сам же Митя был как в бреду и предчувствовал свое счастье. Грушенька его, впрочем, от себя беспрерывно отгоняла. Ступай! Веселись, скажи им, чтоб плясали, чтоб все веселились. Ходи изба, ходи печь. Как тогда, продолжала она восклицать. Была она ужасно возбуждена. И Митя бросался распоряжаться. Грушенька расположилась в самых дверях. Митя ей принес сюда кресло. Так же точно сидела она и тогда, в день их первого здесь кутежа, и смотрела отсюда на хор и на пляску. Девки собрались все тогдашние же, а наконец-то прибыл столь ожидаемый воз на тройке с винами и припасами. Мить суетился. В комнату входили глядеть и посторонние мужики и бабы, уже спавшие, но пробудившиеся и почуявшие небывалое угощение, как и месяц назад. Митя здоровался и обнимался со знакомыми, припоминал лица, откупоривал бутылки, наливал всем, кому попало. Митя распорядился, чтоб был сварен шоколад на всех девок, и чтоб не переводились всю ночь и кипели три самовара для чаю и пунша на всякого приходящего. Кто хочет, пусть и угощается. Одним словом, началось нечто беспорядочное и нелепое. Но Митя был как бы в своем родном элементе. И чем нелепее все становилось, тем больше он оживлялся духом. Попроси у него какой-нибудь мужик в те минуты денег, он тотчас же вытащил бы всю свою пачку и стал бы раздавать направо и налево без счета. Вот почему, вероятно, чтобы уберечь Митю, сновал кругом его почти безотлучно хозяин Трифон Борисович, совсем уж, кажется, раздумавши ложиться спать в эту ночь и зорко наблюдавший по-своему за интересами Мити. В нужные минуты он ласково и подобострастно останавливал его и уговаривал, не давал ему отделять, как тогда мужиков, цигарками и рейнским вином, и, Боже, сохрани деньгами. И очень негодовал на то, что девки пьют ликер и едят конфеты. «Вшивость лишь одна, Митрий Федорович, — говорил он, — я их коленком всякую напинаю, да еще за честь почитать прикажу. Вот они какие!» Грушенька указывала на Колганова Мити, какой он миленький, какой чудесный мальчик. И Митя с восторгом бежал целоваться с Колгановым и Максимовым. О, он многое предчувствовал. Ничего еще она ему не сказала такого и даже, видимо, нарочно задерживала сказать, изредка только поглядывая на него ласковым, но горячим глазком. Наконец она вдруг схватила его крепко за руку и силы притянула к себе. Сама она сидела тогда в креслах у дверей. «Как это ты давеча вошел-то, а? Как ты вошел-то? Я так испугалась. Как же ты меня ему уступить-то хотел, а? Неужто хотел? Счастье твоего губить не хотел, — блаженстве лепетал ей Митя. Но ей не надо было его ответа. Ну, ступай, веселись, — отгоняла она его опять. Да не плачь, опять позову. И он убегал, а она принималась опять слушать песни и глядеть на пляску, следя за ним взглядом, где бы он ни был. Но через четверть часа опять подзывала его, и он опять прибегал. «Ну, садись теперь подле, рассказывай, как ты вчера обо мне услышал, что я сюда приехала, от кого от первого узнал?» И Митя начинал все рассказывать бессвязно, беспорядочно, горячо. Но странно, однако же, рассказывал, часто вдруг хмурил брови и обрывался. «Чего ты хмуришься-то?» – спрашивала она. «Ничего, одного больного там оставил. Кабы выздоровел, кабы знал, что выздоровеет. 10 лет жизни сейчас моих отдал. Ну, бог с ним, коли больной. Да неужто ты хотел завтра застрелить себя? Экой глупый, да из-за чего? Я вот этаких, как ты, безрассудных, люблю!» Лепетала она ему немного тяжелевшим языком. «Так ты для меня на все пойдешь, а? И неужто ж ты, дурачок, вправду хотел завтра застрелиться? Нет, погоди пока. Завтра я тебе, может, одно словечко скажу. Не сегодня скажу, а завтра. А ты бы хотел сегодня? Нет, сегодня я не хочу. Ну, ступай, ступай теперь, веселись». Раз, однако, она подозвала его как бы в недоумении и озабоченно. «Чего тебе грустно? Я вижу, тебе грустно». «Нет уж, я вижу», — прибавила она, зорко вглядываясь в его глаза. «Хоть ты там и целуешься с мужиками и кричишь, а я что-то вижу». «Нет, ты веселись, я весела, и ты веселись. Я кого-то здесь люблю. Угадай, кого?» Голова горела у Мити. Он вышел в сени на деревянную верхнюю галерейку, обходившую изнутри со двора часть его строения. Свежий воздух оживил его. Он стоял один в темноте в углу и вдруг схватил себя обеими руками за голову. Разбросанные мысли его вдруг соединились, ощущения слились воедино, и все дало свет. Страшный, ужасный свет. Вот если застрелиться, так когда же, как не теперь, пронеслось в уме его, сходить за пистолетом, принести его сюда, и вот в этом самом грязном и темном углу и покончить. Почти с минут он стоял в нерешительности. Давич, как летел сюда, сзади него стоял позор, совершенное, содеянное уже им воровство, и это кровь, кровь. Но тогда было легче. О, легче! Ведь уж все тогда было покончено. Ее он потерял, уступил. Она погибла для него, исчезла. О, приговор тогда был легче ему. По крайней мере, казался неминуемым, необходимым. Ибо для чего же было оставаться на свете? А теперь? Теперь разве то, что тогда? Теперь с одним, по крайней мере, привидением, страшилищем покончено. Этот ее прежний, ее бесспорный, фатальный человек, этот исчез, не оставив следа. Страшное привидение обратилось вдруг во что-то такое маленькое, такое комическое, кого снесли руками в спальню и заперли на ключ. Оно никогда не воротится. Ей стыдно. И из глаз ее он уже видит теперь ясно, кого она любит. Но вот теперь бы только и жить, и нельзя жить. Нельзя, о проклятие! Боже, оживи поверженного у забора, пронеси эту страшную чашу мимо меня, ведь делал же ты чудеса, Господи, для таких же грешников, как и я. Ну что, Но что, если старик жив? О, тогда срам остального позора я уничтожу. Я ворочу украденные деньги, я отдам их, достану из-под земли. Следов позора не останется, кроме как в сердце моем навеки. Но нет, нет, о невозможные малодушные мечты, о проклятие! Но все же как бы луч какой-то светлой надежды блеснул ему во тьме. Он сорвался с места и бросился в комнаты. К ней опять, к царице его навеки. Да неужели один час, одна минута ее любви не стоит всей остальной жизни, хотя бы и в муках позора? Этот дикий вопрос захватил его сердце. К ней одной, ее видеть, слышать и ни о чем не думать, обо всем забыть, хотя бы только на эту ночь, на час, на мгновение.